Глава 43. Помощник Мейсона Вергера Кордал, имея перед собой на столе образчик почерка, сразу определил автора письма. Послание было написано на бланке отеля «Эксельсиор» во Флоренции. Подобно большинству состоятельных людей, вынужденных жить в эпоху одинокого бомбиста, Мейсон владел собственным флюороскопом для просмотра почтовых поступлений, точно таким, какой имелся в распоряжении Федерального почтового ведомства. Кордал натянул перчатки и проверил письмо. Флюороскоп не обнаружил наличия проводов или батарей. Следуя строжайшим инструкциям Мейсона, Кордал скопировал письмо и конверт на ксероксе, работая при этом пинцетами. Прежде чем взять письмо и передать его Мейсону, он сменил перчатки. Столь хорошо знакомый почерк гравера. «Дорогой Мейсон, благодарю вас за то, что вы установили столь огромный приз за мою голову. Как система раннего оповещения, такой приз действует лучше всякого радара. Он заставляет представителей власти забыть о своих прямых обязанностях и соблазняет начать охоту в качестве частных детективов. К чему это приводит, вы видите сами. Но я пишу вам в основном для того, чтобы освежить вашу память относительно вашего бывшего носа. В своем вдохновенном интервью против наркотиков, которое вы дали дамскому домашнему журналу, вы утверждаете, что скормили нос, так же, как и все остальное лицо, двум дворняжкам по кличке Скиппи и Спот, вилявших хвостами у ваших ног. Но это не так. Вы сами съели свой нос на закуску. Судя по тому хрусту, который раздавался при жевании, консистенция вашего носа, видимо, схожа с консистенцией куриного пупочка. Совсем как цыпленок, не удержались вы тогда от комментариев. Я вспомнил этот звук совсем недавно, в бистро, где какой-то француз с огромным наслаждением жевал салат с куриными пупочками. Неужели вы этого не помните, Мейсон? Коль скоро мы заговорили о цыплятах, то я хочу вам напомнить, что во время одного из сеансов психотерапии вы мне сказали, что шоколад вызывает у вас раздражение уретры. Это случалось в летнем лагере, когда вы пытались совращать детей бедняков. Неужели вы этого не помните? Не кажется ли вам, что вы забыли слишком много из того, что в свое время мне рассказывали? Существует огромное сходство между вами, Мейсон, и Иезавель. Такой тонкий знаток Библии, как вы, не может не помнить, что собаки сожрали ее лицо, впрочем, как и все остальное, после того, как евнухи выбросили даму из окна. Ваши люди без труда могли убить меня на улице, но вы хотели получить меня живым, не так ли? Судя по тому амбре, которое исходило от одного из ваших подручных, я могу представить уготованное вами для меня развлечение. Мейсон, Мейсон. Поскольку вы так страстно желаете меня увидеть, позвольте сказать вам слова утешения. Вы знаете, что я никогда не лгу. Обещаю, прежде чем вы умрете, вы увидите мое лицо. Искренне ваш, Ганнибал Лектор, доктор медицины. П.С. Однако меня беспокоит, Мейсон, что вы не доживете до этого. Вам, прежде всего, следует остерегаться пневмонии. В вашем состоянии вы ей весьма подвержены, и так будет до конца ваших дней. Я бы рекомендовал вам также немедленно провести вакцинацию и иммунизацию против гепатитов А и Б. Я не хочу потерять вас преждевременно. Когда Мейсон закончил читать, со стороны могло показаться, что у него перехватило дыхание. Он долго молча смотрел в потолок, а потом что-то произнес. Слов Кордал не смог расслышать. Кордал склонился над паралитиком и в награду получил струю слюны в лицо. Мейсон заговорил снова. «Соедините меня с Полом Крендлером и с главным свиноводом».